Часть седьмая. Апофеоз. Побережный житель Финского залива, хотя и суеверен, но у него не тот жанр в суеверии, как у настоящего твердоземного русского человека. Здешним много чего недохватывает. У нас, например, есть блаженные и уродивые, а у здешних этого нет. И они даже считают людей, подходящего к этому сорта, за плутов и дураков. Отсюда совсем разные отношения к людям. И что у нас готовы признать за святость, зато здесь гонятся двора. В Мерикюле, как он просиял на свете, никогда святых не было. Однако дамы наши нашли здесь очень замечательного человека и дали ему славу. Человека, о котором наступает речь, знали здесь с самого дня его рождения. Теперь ему было около 66 или 67 лет. Имя его — Ефим Дмитриевич, а фамилия — Волков. Он тут родился и здесь же в Мерикюле умер по закончании летнего сезона 1893 года. Всю свою жизнь он пьянствовал и рассказывал о себе и о других разные вздоры. За это он пользовался репутацией человека пустого. Местные жители не ставили его ни в грош и называли самыми дрянными именами. О прошлом его приходилось слышать следующее. Лет до 20 он висел на шее у родных и ничего не хотел работать. Его сдали в пастухи. Он растерял или пропил овец. Его представили барону. Тот его наказал по праву вотчинника и оставил при дворе. Ефим снискал себе расположение домоправителя, которому сумел прислужиться, и быстро овладел секретом незаметно уносить и обратно вешать ключи от баронского погреба. Тут Ефим, или как его эсты называли Мифим, перепробовал много дорогих вин. Занимался он этим комфортабельно, проводил целые ночи в погребах, а утром выходил, дополнив отпитые бутылки, чем мог. На этом деле он и был взят на месте преступления и отдан в солдаты, но здесь притворился безумным, отлично выдержал испытание на сумасшедшего и явился в Нарву. Сделавшись свободным человеком, Мифим сначала является в одном местном учреждении в должности вышибайлы, но повел себя двусмысленно, и какой-то австралийский капитан сокрушил его так, что тот стал хворать и не мог больше служить вышибайлом. Тогда он начал ходить по городу и питаться Христовым именем. С устройством православной церкви в Мерикюле Мифим усмотрел в этом повод занять здесь привилегию нищенства и переехал на дачу. Сначала он обтекал всю линию, посещал дачников Гунгербурга, Шмецка и Мерикюля, знакомился, располагал к себе сердца состраданием, как герою из-под плевны. Он приставал, кому попало, и те, кто нравом помягче, давали ему двугривенные и гривенники, которые он тотчас же неукоснительно пропивал. Гардероб его всегда был самый нищенский. Он всегда был полубос, без белья и одет в лохмотья. Репутацией скромного нищего он не дорожил, а предоставлял это другому русскому специалисту Сереге. Мифим, напротив, бравировал своим дерзновением и любил держать себя применительно к человеку. Молодым людям он предлагал услуги, пригодные для образования мимолетных знакомств. Другим переносил вести, а третьим ворожил и предсказывал будущность. Кроме того, Мифим лечил от порчи скот. Но скоро прошел слух, что прежде чем вылечить животное, он сам будто его портит. По этому поводу с Мифимом в лесу случилась неприятность, от которой он хромал и переселился в Шмецк. Здесь он нанял за 6 рублей в лето развалившуюся баню у кузнеца Карла Шмецка и жил там тихо и на спокое кашлял. но едва Бог помог ему поправиться, он сейчас же опять делается полезным человеком и начинает указывать крестьянам, где они должны отыскивать уходящих с пастбища коней. Лошадь уйдет, и ее не могут найти. А Мифим погадает и говорит: «Я вижу ее, вот она где». Поведет хозяев через лес в болото и покажет, что их пропавшая животина в самом деле сидит в топе и дожидается, чтобы ее вытащили. Скотину вытащат, а Мифимке дадут за колдовство. Заработка от этих статей было бы достаточно, но крестьяне стали подозревать, что Мифим нечестно живет, что он сначала сам загоняет скотину в болото, а потом приходит и отгадывает. И вот ему не только не стали давать обещанных за розыск денег, а погрозили его прибить. 4 года тому назад, когда Мифим жил в Шмецке у кузнеца Карла Ивановича, подозрения против него ожесточились. У кузнеца была вувермановская белая лошадь с удивительно густым пушистым хвостом. Звали ее Талька. Лошадь была сытая, статная и удалой хватки. Она ходила утром по росе в кустах близ дома вместе с другой лошадкою, с которой была очень дружна. И вдруг, когда ободняло и люди встали, рыжая лошадка ходила в кустах, а вувермановской Тальки не было. Увести ее не могли. Это было бы слишком дерзко. Убежать она одна не могла, так как обе лошади были дружны. Всего вероятнее казалось, что Тальку кто-нибудь угнал. Но куда? И где ее теперь держат? Мифим взялся угадать, где лошадь, и потребовал за это 3 рубля. Но ему денег не дали, а отправились в лесную глушь, в которой на днях кто-то встречал Мифима, и Талька была здесь отыскана, затопленная в болото по самую шею. Животное совсем уже выбилось из сил. Голова лошади вся была облеплена комарами, и глаза заплыли от укусов. Однако бедная Талька еще дышала и, услыхав знакомые голоса людей, отвечала ржанием. Наложили доски, и лошадь вытащили. А Мифим увидал, что это ему чем-то грозит, и сделал диверсию. Он съехал от кузнеца и повернул все свое направление на другую стать. До сих пор он держался военной линии и рассказывал о себе по секрету, что он через какое-то особенное дело стал вроде французской железной маски или византийского вылизария. А после истории с Талькой он начал набожно вздыхать, креститься и полушепотом спрашивать: «Позвольте узнать, что нынче в газетах стоит про отца Иоанна и где посещает теперь протосвятитель армии флотов?» Особенно ему всегда нужно было знать, где протосвятитель флотов. Но цель своей надобности он скрывал. «Так нужен он мне вот-вот всего на одну на минуточку, чтобы он на меня взглянул, и я ему мог произнесть всего одно слово, и тогда увидали бы, что я не Ефим, а, может быть, Эфир». Моя знакомая генеральша подала повод к тому, что Мифим получил возможность причислять себя к церковному штату. Когда за генеральшую в церковь прошла ее собака, и потом такой же случай еще раз повторился, Мифимка предложил старости свои услуги, чтобы ему стоять у дверей и не пускать собак господ, а староста за это, чтобы платил 1/2 полтинника в месяц. Предложение было принято, и Мифим пришел с хворостиною и прежде всего прогнал от храма 3 нищих старух и стал у дверей. Таким образом, он захватил себе привилегию нищенства. С этих пор он начал считать себя членом штата и стал оказывать приходу большие услуги. Здесь водился такой обычай, что перед тем, как духовенство хочет идти со святыней, по дачам посылают брандера, чтобы не получать отказов, а заблаговременно узнать, кто примет, а кто не примет. Ефим пошел брандером и, идучи путем дорогою, достиг к моей генеральше. И здесь его так развезло, что он открылся ей, будто он православный священник, который находился под ужасным несчастьем за то, что не своею волею повенчал совсем особенную свадьбу. Генеральша, как услыхала об этой свадьбе, так и ахнула. то, о чем она узнала, еще никому не было известно. Генеральша задыхалась от смешанных чувств, которые подняло в ней это открытие. И страх, и радость, и любопытство. Все вместе ее совсем одурманило. И чтобы что-нибудь сделать, она бросилась к Мифимке с раскрытыми пригоршнями и завопила: «Батюшка, благословите!» Мифим сумел ее благословить, и она поцеловала его руку. Чтобы не оставаться одинокою при таком открытии, одна генеральша сообщила свой секрет другой, и дамы узнали, что Мифим есть самый удивительный венчальный батюшка. Такой человек должен иметь дар помогать, а брачных надобностей так много. У второй генеральши три взрослые дочери, и ни одна из них не выходит замуж, потому что все мужчины подлецы и не женятся. Вторая генеральша нашла, что Мифимково благословение может быть им полезно. Но Мифим обнаружил осторожность и не захотел благословлять девиц в доме при прислуге, а велел вывести их в лес к сенным стогам и у стогов благословил их и дал облобызать свои руки. И что же? В следующую же зиму одна из этих генеральских дочерей неожиданно вышла замуж. Число охотниц целовать Мифимкину руку после этого умножилось. К нему выводили девиц, и он их благословлял. Но вот один из таких случаев благословения в лесу из-за стогов подглядели чухны. И не поняли, что это такое дамы делают с Мифимкою, и начали рассказывать. «Там и-то на него рестятся, и ку ему рекляются, а он таит, то на них мьется». Дамы-то на него крестятся и к нему прикладываются, а он стоит, да на них смеется. Поблагословив дам прошлого сезона, Мифим в последних числах августа 1893 года пошел в винный погреб негацианта Звонкова и, испив до воли, закряхтел и переселился в вечность. Одному лицу, которое с любопытством наблюдало духовную практику Мифимки, казалось, будто он не только благословляет дам и их дочерей, которым Бог долго судьбы не дает, но что он будто бы тоже исповедовал их у стогов и в бортищах. Но сам Мифим энергически опровергал это, и я верю его отрицательству. Он был человек смелый и даже дерзкие, но осторожные и расчетливые. Называться таинственным священником времен Лориса и благословлять это он мог. И я утвердительно могу говорить, что он это делал и считал это за неважное, потому что не заедал чужого хлеба. Но исповедь — совсем иная статья. Это могло повредить Мифиму. Словом, хотя об этом говорили, но я уверен, что это неправда. Но, кажется, нет никакого сомнения, что Мифим оказывал дамам другие услуги, благоприятные для их видов. Мне припоминается еще одна генеральша, большая, дебелая, тоже южной породы, с безгранично любящим материнским сердцем и с неукротимым воображением. У нее блекла дочь, и мать виноватила в этом ее мужа, еще довольно молодого и, кажется, очень порядочного человека. «Вообразите, — говорила она, — всего 4 года, как он женат на моей дочери, а уже манкирует жене». Я ей ответил, что это кажется иногда и лучше. Генеральша отвергла. «Ну нет, извините, — воскликнула она, — если вы это, может быть, по-толстому, то это так. Но он напрасно расписывается за всех женщин. Может быть, такие и есть, как он высказывает, но для этого их надо было особенным образом изуродовать с детства. А моя дочь, как вы видите, это живая и полная жизни женщина, а не толстовка». «О нет, она не толстовка, нет, нет, нет, не толстовка, ею манкировать нельзя, потому что она блекнет, вы видите, какая она». Она и сама не понимает, что с нею делается, но она была цветок. Я это и понимаю, но что же я могу сделать? Ничего. Муж к ней невнимателен и баста, и целая вещь. Таких негодяев теперь довольно много. Теперь говорят даже в природе, что-то такое распространяется к тому, чтобы ничего не надо. И явилась такая порода мужчин в блузочках, и ножками стучат, и сопят. Тогда и видно. Но ведь человека, который одет, как все, нельзя раньше знать, не правда ли? Да. А какие-то ученые утверждают, что еще хуже будет. У образованных мужчин скоро совсем уж не будет детей. Переутомление. Вот ужас, понимаете? Целую неделю он остается в Петербурге, а мы здесь. И он ничего не испытывает. А в субботу едет сюда и везет болван с собою в кармане новую книжку. Какое остолопство! Такие не должны жениться. Одна моя знакомая, которая была за учеными мужьями, и все они были дрянь, а теперь она вышла за казака и говорит: «Поверьте, что настоящие мужья — это только казаки. Пусть все это знают». И я верю, потому что казак — это дичок. Он еще не подвергался в школе переутомлению, и он всегда просто ест. У него желудок все варит. Даже, прости Господи, хоть сальную свечку — и он верхом, в движении, и ему хочется жить, и вот он ценит присутствие женщины. А эти еще по своей развращенности от служебных дел едут в шато-кабаки и пялят глаза на испанок и цыганок. Но тогда зачем жена? Генеральша ударила себя обеими ладонями по выступам своего корсета и повторила: «Забываются, что молодая жена хочет жить, понимаете? Она имеет право. Да, что ваш Толстой не говори, а она имеет это право. И поэтому, когда мой зять вынимает из своего кармана «Волюм Золя» или «Бурже», я делаю над собой огромные усилия, чтобы не закатить ему плюху. Дурак и подлец. При цыганках, небось, не читает, а при жене читать. Свинья. Это только для того, чтобы не оставаться с глазу на глаз со своей совестью. А от этого бледность, от этого вялость и малокровие, и сужен, совсем уничтожен весь интерес к жизни. Это надо кончить. Зачем на бедных женщин кричать «адультер»? Этого слова до Толстого не произносили. Если нельзя развода, то нужен реванш. Берегитесь, это может услышать ваша дочь. Я ей желаю, я ей это и говорю, но она глупа. Или, может быть, она меня стесняется, или она не понимает, не говорит. О, если бы эту мысль ей вложил человек, который мог бы ее успокоить, что это не важно, не важно, потому что это не важно. И вот тут, может быть, Мифим кому-нибудь и помог. Он был не строг и мог все разрешить. По крайней мере, одной даме, которая имела к нему веру и блекла от невнимания, Мифим сообщил решимость, воспоминание о которой вызывало розы на ее ланиты, а ее маман любовалась ею и шептала ей дируледово слово «Ничего». Генеральши про Мифима, вероятно, скоро забудут и найдут себе иного тамватурга. Но чухны, которые хорошо знали, что за человек был их мерикюльский Мифим, миются.